Маги то и дело косились на стоящих у алтаря иномирцев и ежились. Их заклинание выглядело слишком сложным и энергонасыщенным. Даже представить, что сам сплетаешь такое, и то страшно. Оно постепенно охватывало собой все силовые линии храмового плетения, отсекая одну за другой и гася их. Храм затрясся, с потолка посыпался какой-то мусор, поднялся ураганный ветер, дующий непонятно откуда. Затем все вокруг начало ритмично пульсировать, изменялись пропорции предметов, то одно, то другое меняло цвет. Маги затравленно оглядывались, стараясь держаться вместе и готовя свое заклинание. «Пора!» — бросил мэтр Альви в момент, когда над алтарем вспыхнул столб темного свечения. И архимастера отпустили заклинание темного вихря. Оно подхватило гостей, как пушинку, и повлекло прямо в клубящуюся мглу. Но те не растерялись, почти мгновенно создав контрзаклинание, не успели лишь на мгновение. Свечение сошло на нет и с громким неприятным звуком исчезло, прихватив с собой одного из них, рыжего веснушчатого парня. Его в последний момент затянуло в закрывающуюся трещину мироздания. Остальные трое опустились на алтарь и открыли глаза. «Зачем?» — набатом прозвучал вопрос носатого молодого человека. «Зачем вы это сделали?» Архимастера обреченно прикрыли глаза и приготовились к смерти.